Опустилась над лесом ночь. Птицы умолкли, спят. Тихо стало в лесу, да не совсем. Лягушки квакают, кузнечики стрекочут, где-то филин ухнет. Многие лесные жители ночью не спят. Вот из норки высунулись два мышонка, братик и сестричка. Решили воздухом подышать. Сидят в темноте, прислушиваются. Не крадется ли хищник какой? Куница, хорек, ласка. А если неподалеку человеческое жилье есть, то и кошка может в лес забрести. Правда, мышата еще ни одного хищника в глаза не видели. Это все мама рассказывала. Мышонок, чего? Ты кого больше всех боишься? Лису. Ой, хорька. Ой, а ты кого? А я кошку. Ну, кошки редко в лес заходят. Зато они самые-самые страшные. Почему? Мама говорила, у них глаза в темноте горят, как огоньки. Ладно, мышка, ты лучше слушай, не шуршит ли где листик поблизости. Или травинка, не крадется ли кто. Ой, мышонок. Что? Смотри, вон видишь, огонек в траве. Ага, а что это? Не знаю. Смотри, вон еще один появился. И еще. Кто это? Ой, а может это кошки? Ой, это у них так глаза горят. Вроде к нам движутся. Окружают. Ой, да они летают. Вон, один огонек полетел и другой. Ой, да их уже не сосчитать. Слушай, мышка, а разве кошки летают? Не знаю. Смотри, один прямо к нам летит. Бежим, бежим. Кинулись мышата в норку и прямо к маме. Мама, мама, там на поляне. Ой, какой ужас. Сва, что такое? Там кошки. Ага, страшные. Глаза горят, все кошки на поляну сбежались. Ой, да тихо вы распищались. Ну, пойдем скорей, посмотрим. Идем. Ну, ладно, посмотрим, что это за кошки такие. Выглянули мышки из норки, батюшки. Огоньков еще больше стало. Трава, кусты, деревья — все огоньками усыпано. Поляна так и сияет. Смотрит мышата на маму, а ей как будто и не страшно. Эх вы, ну какие же это кошки? А кто же это? Это маленькие жучки, светлячки, они и мухи не обидят. А нас с вами и подавно. Ой, светлячки, вот хорошо-то. А долго они светить будут? Долго. Ой, здорово, светло как днем. Можно мы еще посмотрим? Ну ладно, смотрите, только не забывайте прислушиваться. Да вокруг себя оглядываться. Нет, не забудем, не бойся. Мама-мышь вернулась в норку, а мышата долго еще любовались сказочными огоньками. Каждую весну жучки-светлячки слетаются в одно место и по ночам зажигают свои крохотные волшебные фонарики. Удивительное это зрелище! И на земле, и в воздухе мерцают таинственные огоньки, перелетают с места на место, прямо живая иллюминация. Вот какие чудеса в лесу бывают. Рыжехвостая белочка легко перескакивала с ветки на ветку, с дерева на дерево и верещала. Эй, где вы там? Бурундук, Сойка, идемте за орешками! Вдруг затрещали кусты, зашуршали ветки. из таежной чащи сам Михайло Потапыч появился. Косолапый медведь. За орешками, за кедровыми? А почему меня не зовешь хвостатая? А разве вы медведи? Тоже охотники до кедровых орешков? А еще какие охотники-то? Думаешь, они уже поспели? Поспели? Птицы давно на нашем кедре шишки треплют. Ну, так пойдем, белка, пойдем скорее. Да не бойся, не бойся, орешков на всех хватит. В каждой шишке целый запас вкусных зернышек. Сибирский кедр не только орешками славен. Его недаром зовут еще и врачевателем. Из зеленой хвои люди получают витамины и лекарства разные готовят. И смола кедра, живица, целебно излечивает раны, ожоги. Из древесины кедра делают карандашные палочки и музыкальные инструменты. Только все эти полезные качества сибирскому кедру во вред идут, потому что вырубают это ценное дерево почем зря. И как не жаль им таких красавцев вырубать? Вон какой стоит, не налюбуешься. И правда, прямо перед белкой и медведем встал во весь свой исполинский рост красавец кедр в длинной до земли зеленой шубе. Летом на его ветвях, словно лампочки, зажигаются малиновые соцветия, а осенью созревают в шишках золотисто-коричневые орешки. Всем хорош наш кедр, и красив, и урожаен, и морозов не боится. А сколько зверей и птиц прокормит? Да, одно плохо, растет медленно. За год вырастает не больше, чем на кончик твоего хвоста. А орешки начинает давать... как полвека справит. Зато живет больше, чем 300 лет. А если его раньше люди не вырубят? Подобрала белка с земли шишку и загрустила. Задумалась над невеселой участью столетних кедров. Ах, если бы и люди вот так призадумались бы над судьбой вечно зеленых сибирских богатырей, кормильцев и врачевателей.